Глава третья. Перед битвой. «Все в сборе?» – спросил губернатор, входя в свою квартиру, которую временно занимал Древнев. «Так точно, товарищ генерал?» – козырнул майор. «Всех, кого вы сказали, собрали? Все управляющие и старший комсостав на местах?» «Хорошо», – кивнул Роман, опускаясь в кресло. «Прошу садиться. Я вкратце обрисую ситуацию, которая сложилась после моего отъезда. Повторяться не буду, поэтому прошу соблюдать тишину». В помещении и так было достаточно тихо, но после его слов все замерли. «Начну по порядку. В связи с чрезвычайной ситуацией в Ахе я планировал посетить ее и разобраться с делами самостоятельно, но ударившие морозы застали меня на полдороги. Так что мне очень хотелось бы знать, как она разрешилась. Связь есть?» «Никак нет», – отчеканил Михаил. «Антенна была подо льдом. Сейчас вывели ее наружу. Будет готова к использованию часов через 5». «Хорошо. Связь с материком нам нужна, как воздух». Генерал постучал пальцем по столу, о чем-то задумавшись. «Мне повезло. Армата – отличная платформа. Даже спустя 50 лет она все еще полнофункциональна. Даже жаль, что мы перешли на электрическую бронетехнику и роботов. Впрочем, ладно. Во время похолодания мы остановились в Тымовском, самом крупном промышленном городе Сахалина, после, конечно, самого Сахалинска». При этих словах он развернулся к карте, висящей у него за спиной, и обвел его зеленым кружком. «Этот город оказался на перекрестье трасс севера и юга, да еще и повезло с наличием экодома. После второй волны там поселилось около 4000 беженцев, которые сумели зачистить основную территорию от зараженных и теперь крепко удерживают оборону. Кстати, вы, наверное, и сами это предполагаете, но с настоящего дня экодома – наш стратегический ресурс. Позднее все сооружения со встроенными геотермальными электростанциями будут нанесены на карту. Займемся этим». Генерал внимательно посмотрел на окружающих, остановившись взглядом на незнакомом Саше гражданском. «Староста 4-го дома Полищук». «Все сделаю», – кивнул высокий, широкоплечий мужчина лет 40. «Хорошо, дальше». Губернатор быстро обвел еще несколько населенных пунктов в дополнение к уже отмеченным. «Это наши оплоты. Те, о которых мы знали раньше, и новые. В Тымовском мне помогли собрать информацию. Там беженцы со всей северной половины острова, что, учитывая нехватку данных, конечно, хорошо. Хотя новости в основном нерадостные. Полностью заняты зараженными несколько городов и множество поселков. А выжившие были вынуждены бежать. Там же оказалась колония строгого режима «Надежда». Удивительно, но даже в таких условиях находятся люди, ставящие свое выживание выше закона и объединения. Так что это теперь зона риска». Роман обвел черным несколько деревень и для наглядности нарисовал череп и кости. «Вроде все. Есть дополнение?» «Так точно. Разрешите?» – спросил Александр, выходя вперед. Генерал кивнул, и Саша, взяв коричневый маркер, прочертил линию поперек восточного перешейка. «Здесь находится Малая Сахалинская стена. Китайцы отгородили свой новый Пекин, похоронив при этом под обломками зданий тысячи зараженных. Также между ними спят десятки тысяч, что тоже бы отметить». «Бери синий для наглядности», — сказал Феронов. После того, как Сухов очертил приблизительную зону опасности, губернатор также отметил еще несколько районов. «Таким образом, вы можете видеть, что наши войска разрознены и отделены большим расстоянием. Но в данном случае объединяться нельзя. Не хватит ресурсов для единого поселения. Возможно, собирательством мы и проживем некоторое время». На протяжении нескольких часов Роман рассказывал и показывал, доводя всю имеющуюся новую информацию. Распределял задачи и списки обязанностей. Народ нагружался блокнотиками и картами. Записывал названия заводов и координаты схронов для обследования. В общем и целом картина складывалась рабочая. Куча дел, строгий фронт ответственности. Феронов не церемонился ни с кем. И даже последнее нападение не стало поводом для прекращения деятельности. Просто в плане появились поправки в виде охраняемых караванов. «Генерал, разрешите?» – постучала в дверь Кэт, у которой на плече лежал какой-то мешок. «Что у тебя?» – спросил Роман, не отрывая взгляда от карты. «Да я вот...» – неуверенно сказала женщина, за что тут же и была обругана. «Не мямли, говори конкретно. Если нечего сказать, проваливай». «Мне удалось добыть хвост одной из тварей, которых мы уничтожили», – набравшись храбрости, сказала Катерина. Зайдя в комнату, вывалила на пол здоровенный шланг. «Ого! Как тебе это удалось?» – ошарашенно спросил Саша. «Неужто следы на снегу остались?» «Щит штурмовой, который бросили», – гордо ответила Кэт. «Я под ним покопалась и нашла вот это». «Первый раз такую жуть вижу», – в полголоса потрясенно сказал мужчина, у которого под курткой проглядывался медицинский халат. «А я ведь 40 лет проработал в ветеринарии. Могу поспорить на что угодно, что такого существа на Земле не было, да и быть не могло». «С чего вы так решили?» «Оно явно было теплокровным, ткани об этом говорят. Вот только кровь белая, красных телец почти нет. Да еще и плавники, видите?» «И что?» – спросил Роман. «Разъясняйтесь, пожалуйста, понятнее». «Господи, я бы и рад, но я же говорю, первый раз такое вижу. Ни змея, ни рыба, ни угорь. Черт его знает, что это. Нужно исследовать поподробнее». В коридоре раздались торопливые шаги, и через несколько секунд показался главный техник. «Генерал!» – крикнул взволнованный Федор с порога квартиры. «Мы наладили радиосвязь, и вы должны это услышать». «Отлично, мы почти закончили», – ответил Феронов, разглядывая принесенное Катей чудо-юдо. «Нет, вы не понимаете. Прямо сейчас. Сигнал СОС от японцев». «Что? От принца Хиромота?» — спросил Роман на бегу. «Нет, Цухико говорит, что у них произошла катастрофа, от которой может пострадать весь остров». «Да что за бред? Миша, Саш, за мной!» «Есть?» — хором ответили бойцы. Александр, и так стоящий у самой двери, вышел сразу вслед за губернатором. Майор чуть отстал, но стук его шагов был прекрасно слышен за спиной истребителя. Вчетвером они вбежали по лестнице в радиорубку, находящуюся в середине здания, равноудаленно от генераторов и антенны. Древнев запыхался, как и генерал. О Феде вообще речи не шло. А вот Саша чувствовал себя прекрасно. «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Говорит поселение Ноглики. Крейсер Кайдзю разрушен. Якаи пробудились и направляются к Сахалинску. Мэйдэй!» Сообщение на ломаном русском было закольцовано и раз за разом передавало одно и то же. «Что за чертовщина?» – выругался губернатор, садясь за рацию. «Говорит генерал Феронов, вы меня слышите?» «Слава богам! Мы уж решили, что нам никто не ответит!» – отозвался мужской голос. «А вы живы?» «Не вашими стараниями. Дайте мне поговорить с Цухико». «Ее императорс...» – связист начал было выговаривать все титулы Рэй, но оборвал себя на полуслове. «Да черт, ее нет! Принцесса взяла все дееспособные войска и бросилась в погоню за пленными. Сели на оставшийся транспорт». «Что значит, ваши пробудились? Они и так вроде не спали, некоторые». «Все пробудились, все, кто слышал эту песню. Больше тысячи вырвались на свободу и сейчас движутся на юг. Им удалось захватить часть бронетехники и вооружения». «Гребаные узкоглазые! Добаловались со своими экспериментами», – выругался губернатор, в сердцах ударив по столу так, что тяжеленная рация подпрыгнула. «Древнев, поднять все войска! Сухов, на тебе сбор бронетехники!» «Но я ни сном, ни духом», – начал было Саша, но, увидев взгляд генерала, молча поднес ладонь к воображаемому козырьку. «Есть! Приступая немедленно!» Они вместе с майором вышли на лестничную клетку и побежали вниз. Судя по всему, весь остальной день останавливаться не придется. «Миша, к кому мне с техникой обратиться?» – спросил истребитель, стараясь не сбиваться с дыхания. «Павел Попов», – скача через ступеньку, ответил Древнев. «Первый экодом, дальний с запада. Но должен быть на совещании». «Понял, спасибо», — кивнул Саша, ускоряясь. Дожидаться, пока майор спустится, и держаться его темпа не было смысла. Быстро вырвавшись вперед, он заскочил в квартиру Романа, в которой шло оживленное обсуждение карты. «Тревога! Общий сбор!» — крикнул он, еще находясь у двери. «Главный механик Попов где?» «Здесь я!» Тут же откинулся немолодой уже мужчина в потертой, заляпанной машинным маслом спецовке. «Какую технику готовить?» — спросил он, сходу оценив ситуацию. «Всю боевую. Зомбаки начинают просыпаться, двигаются на нас». «Вашу мать!» — по помещению разнесся робот. Саша и сам был не рад такой новости, у большинства же она и вовсе вызвала шок. «Тревога!» — ввалился в квартиру запыхавшийся Михаил. «Всем собраться! Малого на склад, бойцов под ружье!» «За мной!» — сказал Александр, хватая руку техника и почти выволакивая его наружу. «Сколько у нас техники и в каком она состоянии?» «На ходу?» — переспросил техник и, увидев кивок Сухова, взялся за подбородок, задумавшись. Времени на это не было совершенно, так что Саша чуть не на руках понес того к шлюзу. «Танка 3 сможем выставить. Несколько БТРов. Сейчас они в ангаре на краю порта. Под навесом со времен ядерных ударов, чтобы не фанили. Но все еще не прошло капитальный ремонт». «К черту, на том свете доремонтируем. Катя?» «Здесь?» — откликнулась девушка, обнаружившаяся сзади. «Машину заводи, поедем кататься». В здании уже гудела сирена общей тревоги. Кто-то догадался включить. Концентрироваться удавалось с большим трудом, но «Кристалл» помогала, чем могла. Обводила контуры помещений по второму разу. Если бы не такая незамысловатая помощь от ассистентки, он обязательно промахивался бы мимо ступенек. «Стрелки и снайперы, готовятся! Механики-водители, техники, всем пройти к первому шлюзу!» — вещал через громкоговорители голос Михаила. Александр еще поддал, нужно было успеть выбраться, пока в коридорах не собралась толпа. К счастью, они управились как раз вовремя. Несколько человек, полностью собранных, уже стояло у выхода, но пройти пока было можно. «Мехводы, ко мне!» — крикнул Саша, запихнув в кабину Павла. «Сколько нам нужно человек, чтобы вывести технику к домам?» 20, но на старте и 10 хватит». «Отлично, у нас больше в кузов и не влезет». Александр одного за другим подсаживал водителей, помогая им забраться в автомобиль. Стоило воротам открыться, как он заскочил в машину. Катя втопила педаль газа в пол, заставляя двигатель работать на максимуме. Попов от такого отношения к технике даже поморщился, но говорить ничего не стал. Кэт вывела Ладу на наст, и гусеницы помчали ее к ангарам, едва различимым в темноте. Отремонтированные светодиодные фары вырывали очертания сугробов и остовов небольших сооружений, полностью занесенных искрящимся снегом. Один за другим мимо проплывали эко-дома. Тревогу в центральном здании услышали и также врубили остальные. Стали видны огни факелов и фонарей. Люди, освещая себе путь, чем могли, готовились к сражению с неизвестным врагом. Они еще не знали, что происходит, но за месяцы подготовки и жизни в новом мире были готовы сражаться в любую секунду. «Здесь!» — крикнул Попов, показывая пальцем на едва заметную мачту, торчащую из снега перед одним огромным сугробом. «Какого черта? Вы что, дорогу не расчищали?» — выругался Саша. «Когда? 100-градусные морозы?» — зло огрызнулся техник. «Внутри все в порядке, можете мне поверить. Да и Брэм с этим завалом в минуту разберется, не лед же». «Хорошо, если так», — кивнул Александр, выскакивая наружу и стуча по борту кузова. «На выход все! Бегом марш!» Водители послушно вылезали, но застряли, не понимая, куда двигаться. «Фу ты! За мной!» — скомандовал Павел. Несмотря на свой немалый возраст, он оказался на удивление шустрым. Подбежав к лазу, практически нырнул, скрывшись из поля видимости, а потом, подняв руку над кромкой снега, приглашающе махнул ладонью. Сухов последовал за ним и обнаружил узкий проход, ведущий к открытой двери. Полная темнота помещения звенела от звука отражающегося от стен мата Попова. Он что-то дергал явно по памяти. Остановив старика, Саша взял у него из ладони ручку стартера и рванул ее изо всех сил. Генератор взревел, и в ангаре вспыхнул неяркий свет, поначалу показавшийся ослепительным. Через все огромное помещение проходили тонкие светодиодные ленты. Даже порядком перегоревшие они давали достаточно света, чтобы Александр с удивлением смог разглядеть поистине королевские запасы техники. Танки, бронемобили, БТРы и вездеходы. Под сотню. «Ну, как вам наша сокровищница?» — гордо спросил Попов. «Впечатляюще!» — искренне ответил Саша. «А сколько из этого сможет выехать прямо сейчас?» «Процентов 10, не больше. Даже если сменить свечи и стартеры, сможем завести единиц 20. Но после ремонта будут работать почти все, гарантирую». «И сколько он займет?» У Александра еще теплилась надежда. Но техник немедли ее убил. «Дней 10, а для других месяц или больше. Без машинокомплектов нам не обойтись». «Нет, не годится. Готовьте все, которые могут выступать прямо сейчас. Времени нет. Загружайте боеприпасы под завязку. Если эти твари проснутся, будет не до экономии». «Вы его слышали? По машинам, лентяи!» — крикнул с каплей иронии Павел, сам вставая у погрузчика. Судя по небрежной пайке и явно различимым следам, механическую руку недавно отремонтировали. Механизм скрипел и двигался явно медленнее, чем должен, но исправно справлялся с погрузкой боеприпасов. Сухов помогал, чем мог. И все равно через полчаса, когда в ворота настойчиво постучали, была снаряжена только половина от нормы. «Доложите готовности», — скомандовал генерал, спускаясь в ангар. «К выезду готово 4 машины и 2 танка. Остальным пополняем боезапас». «Медленно. Расчищайте проезд. Мы вам помощников привезли». «Есть». Александр бросился к боевой ремонтно-эвакуационной машине. Пулеметные ленты к ней уже были полностью загружены. Двигатель заведен, оставалось только выезжать. Как назло, мехвода на этот агрегат не нашлось, и Саше пришлось самому сесть за штурвал. Хорошо, хоть это была относительно новая машина. Еще не на аккумуляторах и без дисплея, но уже и не на рычагах управления. Да и кристалл помогала, быстро отобразив подсказки к каждой кнопке. Нажав на зажигание, Сухов вывел БРЭМ к воротам, которые уже раздвигали в стороны бойцы. Внутрь сразу завалилась целая гора снега, преграждая дорогу. Подняв ковш чуть выше горизонта, Саша тронул броневик и пошел на подъем. Отвал врезался в кучу, расчищая путь. Гусеницы продавливали белую массу, вытягивая машину вперед. Накренившись и сев брюхом на наст, он все равно сумел выбраться на поверхность. Достаточно было сделать еще несколько ходок, и склон стал настолько пологим и прочным, чтобы менее проходимый транспорт начал выезжать из ангара, отправляясь за бойцами. «Молодец!» – сухо кивнул генерал, когда Александр отчитался о выполнении задачи. «У нас экстренная ситуация, поэтому мы разделим войска на максимальное количество групп. В каждой будет по одному орку». «Но как же?» – возразил было привыкший к компании Саша. «Никаких возражений. Ты возьмешь на себя почетную третью группу. Учитывая, что машин на всех не хватит, сколько отделений сможешь принять?» «Сколько надо?» – пожал Саша плечами. Генерал прикинул что-то в уме. «Ладно, попробуем. У нас сейчас около 5000 бойцов. Техники хватит на 1000 максимум. Значит, будем перебрасывать частями. Даю тебе под начало 1 пехотную роту. Отвезут вас на передовую, поближе к ретранслятору. Затем грузовики вернутся за следующим отрядом, а вы пойдете пешком. Так, чтобы к месту предполагаемого боя прибыли все одновременно. Батальон возглавит старкап Воронов. Вопросы есть? Лучше задавай сейчас, потом связи не будет». «Никак нет, все понятно», – отрапортовал Александр. «Разрешите идти за снаряжением?» «Разрешаю. На все сборы 10 минут. Потом твои бойцы без тебя отправятся». Роман хлопнул Сухова по плечу. «Не подведи, парень. Возможно, сегодня самый важный день в нашей жизни». «Умру, но сделаю». «А вот этого не нужно. Сделай, но выживи. Понял меня?» «Все, давай бегом. Твои 10 минут идут». Александр козырнул на прощание и побежал к малому. Огромная очередь на входе в оружейную не предвещала ничего хорошего. Однако Артем каким-то чудом сумел разглядеть старого знакомого. Саша подошел по его оклику и тут же получил уже собранный огромный рюкзак со снаряжением. Из него торчало дуло винтовки, так что можно было не сомневаться. Все подготовлено по первому разряду. «Спасибо», – расплываясь в благодарной улыбке, промямлил Сухов. «Лучшее для лучших», – хохотнул снабженец. «Все, прости, некогда. Как вернешься, заходи, сдавай в починку, что от брони останется». «Надеюсь, тебе даже пыль с нее сметать не придется», – попытался пошутить Саша, но Артем уже не слушал, выдавая снаряжение очередному бойцу. Отойдя в сторону от 5 десятков столов, на которых снабженцы распределяли оружие и бронежилеты, он облачился в привычную маскировочную броню спецназа. Патронтаж к дробовику, целых 15 магазинов к винтовке, 5 к ПП, полный набор. Только вот трубки Саныча в этот раз не было. Решив не отвлекать Артема глупыми вопросами, Александр побежал обратно. Оставалось 2 минуты. «Сухов!» – окликнул его незнакомый мужчина, когда Саша уже почти добрался до позиций. «Так точно, Старкап Сухов, Александр». «Очень приятно, Владимир Воронов. Тоже Старкап!» – кивнул ему военный. Ни возраста, ни внешности разобрать под несколькими слоями одежды и маскировочной маской на лице было нельзя. Так что Саша просто решил довериться нашивкам на форме и субординации. «Надеюсь, не против, что попал под мое командование? В звании мы равны». «Приказы не обсуждаю», — улыбнулся истребитель, предварительно подняв забрало. «Рад это слышать, учитывая, какой сброд нам достался». «Что не так?» «Сборная солянка из всех видов войск. Все, кто выжил, 5 сотен», — горько ответил Старкап. Было видно с трудом подавленное желание сплюнуть на снег. «Феронов доверил вам 10-ю часть всей нашей армии? Большая ответственность». «Ага, армия из новобранцев, дезертиров». «Прошу прощения, но они лучшие, что у нас есть. Они все выжили», — не согласился Саша. «Кажется, с командиром в дружеских отношениях они не будут». «Пусть так», — кивнул Воронов. «Нам дали 2 грузовика. В каждый поместится по 1000 человек, если сидя. Придется возвращаться 3 раза». «А если стоя, как пингвинчики, то можно и все 150 засунуть, на 1 рейс меньше будет», — решил проявить инициативу Александр. Хоть было и темно, но, кажется, он уловил в глазах Владимира небольшой огонек, но решил счесть, что это заинтересованность, а не гнев. «Хорошая идея, но тогда бойцы прибудут на позицию уставшими. Ты так не думаешь?» «Ну, тогда по 125. Это сэкономит нам 4 часа на переброску». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Воронов. «Даже не думал, что такой юный командир предложит такое решение. Так мы сможем оказаться на передовой раньше остальных. Может, даже получится захватить ретранслятор до того, как противник туда прибудет. Было бы очень неплохо. Ведь держать оборону всегда легче, чем атаковать». «Да, решено. Так и сделаем». Он повернулся к военнослужащим, выстраивающимся у машин правильным 4-угольником. «Внимание! Грузимся под 12 отделений на грузовик!» «Но, товарищ капитан, мы же не влезем!» — раздался недовольный голос одного из солдат. «Захотите мерзнуть на морозе на 3 часа меньше? Влезете! Еще возражения будут?» «Не принимаются! Грузиться!» Старкап удовлетворенно наблюдал, как бойцы с матом забираются в грузовик, а потом повернулся к Саше. «Выбирай, какой тебе достанется, там и твоя рота». «Тогда беру правый», — пожал плечами Александр, «если вы не против». «Почему нет? Забирай. Встретимся на высадке. Следуйте за нами», — скомандовал Воронов, залезая в кабину. Сухов козырнул напоследок и сел в свой грузовик. Тут же по крыше постучали, и он с удивлением увидел улыбающееся лицо знакомого морпеха. «Привет истребителю!» – приветствовал он. «Рад, что нам попался такой командир, который своих в обиду не даст». «Дам, но только когда нужно будет», — ответил Саша спокойно. Этот парень был смолым, но как его звали, он хоть убей вспомнить не мог. «Держитесь за что-нибудь, нам 40 километров по сугробам скакать, так что приятной поездки не будет». «Есть», — кивнул морпех, скрываясь в разномастной толпе. В самом деле, судя по одежде, тут были и моряки, и гражданские, и пехота. Но всех их объединяло одно безумно важное дело. Так что ничего не попишешь, сработается. «Вы бы тоже пристегнулись, товарищ капитан», — заметил водитель. «Через час будем на месте, можете пока подремать». «Спасибо за совет», — кивнул Александр и прикрыл глаза. Правда, сделал совсем другое. Зайдя в интерфейс, он открыл панель характеристик. С ними творилась какая-то чертовщина. Он вроде ничего такого не делал, а статы скакнули больше, чем на 10%. Как и мутация. Александр Сухов, истребитель. Сила – 220. Ловкость – 180. Интеллект – 140. Восприятие – 200. Выносливость – 230. Предел мутации 55%. Средняя мутация. Доступные навыки. Рывок. Прыжок. Замедление времени. Точный выстрел. Уязвимость. Ночное видение. Экстренная регенерация. Действуют эффекты. Постоянная регенерация. Обостренное восприятие. Термостойкость. Что это еще за эффекты? Не помню таких раньше. Я взяла на себя смелость обозначить те функции вашего организма, которые не совпадают с его нормальной деятельностью. Как вы помните, любое отклонение, в том числе положительное, нормой не является. Ну, хорошо, и что же они значат? Хотя, не отвечай, название довольно говорящее. Рада, что сумела сделать их интуитивно понятными. Также хочу сообщить, что мутация организма относительно нормы составляет больше половины. Ваше ДНК существенно изменено вирусным и биохимическим способом, хотя негативных моментов от такого сдвига я пока не наблюдаю. Саша удовлетворенно просматривал подробное описание каждой характеристики. По всему выходило, что он почти в два раза сильнее любого человека. Ну, нормального. Хотя с теми же здоровяками из зараженных ему вряд ли удастся сладить. Но любому рядовому наваляет так, что мало не покажется. Да и восприятие с выносливостью не подкачали. Машина медленно затормозила, и только увидев в свете фар, как выгружается рота Воронова, Сухов понял, что абсолютно перестал следить за дорогой и временем. Решив не отставать от комбата, он постучал по крышке кабины, но солдаты и так все поняли и уже начали перелезать через борт, проваливаясь в свежий снег по колено. Кажется, марш будет тяжелее, чем они предполагали. «Разжечь факелы!» – скомандовал Владимир, держа над головой горящую палку. «Отделениями в колонну по 4 стройся!» 250 человек встали ровным прямоугольником. Сначала Саша подумал было, что это блажь начальника, дорвавшегося до власти. Но потом увидел, что тяжело идти только первым двум отделениям. Дальше получалась вполне нормальная тропа. «Предусмотрительно, черт побери!» Решив, что пока есть возможность, нужно обсудить план действий, Александр подбежал к старкапу. Но тут позади громыхнуло и в спину ударила волна жара.